в год 1093, Индиктов первый год, приставился великий князь Всеволод, сын Ярослава, внук Владимиров, месяца апреля в 13-й день, а погребен был в 14-й день. Неделя была тогда страстная, и день был четверг, когда он положен был в гробу в великой церкви Святой Софии. Сей благоверный князь Всеволод был с детства боголюбив, любил правду, отделял убогих, воздавал честь епископам и пресвитерам, особенно же любил чернорисцев и давал им все, что они просили. Он и сам воздерживался от пьянства и похоти, зато и любим был отцом своим, так что говорил ему отец его: «Сын мой, благо тебе, что слышу о твоей кротости, и радуюсь, что ты покоишь старость мою. Если Бог даст тебе получить стол мой после братьев своих по праву, а не насильем, то когда Бог пошлет тебе смерть, ложись, где я лягу, у гроба моего, потому что люблю тебя больше братьев твоих». И сбылось слово отца его, сказанное ему. Получил он после всех своих братьев стол отца своего, по смерти брата своего, и сел княжить в Киеве. Были у него огорчения большие, чем тогда, когда он сидел в Переяславле. Когда княжил в Киеве, горе было ему от племянников его, так как начали они ему досаждать, один желая одной волости, а тот другой, он же, чтобы замирить их, раздавал им волости. В этих огорчениях появились и недуги, а за ними приспела и старость. И стал он любить образ мыслей младших, устраивая совет с ними. Они же стали его наущать, чтобы он отверг дружину свою старшую, и люди не могли добиться правды княжей. Начали эти молодые грабить и продавать людей, а князь того не знал из-за болезней своих. Когда же он совсем разболелся, послал он за сыном своим Владимиром в Чернигов. Владимир, приехав к нему и увидев его совсем больного, заплакал. В присутствии Владимира и Ростислава, сына своего меньшего, когда пришел его час, Всеволод приставился тихо и кротко и присоединился к предкам своим, княжев в Киеве 15 лет, а в Переяславле год, в Чернигове год. Владимир же, оплакав его с Ростиславом, братом своим, убрали тело его, и собрались епископы, и игумены, и чернорисцы, и попы, и бояре, и простые люди, и, взяв тело его со всеми полагающимися песнопениями, положили его в церкви Святой Софии, как уже сказали мы раньше. Владимир же стал размышлять, говоря: «Если сяду на столе отца своего, то буду воевать со Святополком, так как стол этот был его отца». И, размыслив, послал по Святополков Туров, а сам пошел к Чернигову, а Ростислав к Переяславлю. И после Пасхи, по прошествии праздничной недели, в день Антипасхи, месяца апреля, в 24-й день, пришел Святополк в Киев. И вышли навстречу ему киевляне с поклоном, и приняли его с радостью, и сел на столе отца своего и дяди своего. В это время пошли половцы на русскую землю. Услышав, что умер Всеволод, послали они послов к Святополку договориться о мире. Святополк же, не посоветовавши со старшую дружину и отцовскую, и дяди своего, сотворил совет с пришедшими с ним, и, схватив послов, посадил их в избу. Услышав же это, половцы начали воевать. И пришло половцев множество, и окружили город Торческ. Святополк же отпустил послов половецких, хотя мира. И не захотели половцы мира. И наступали половцы, воюя. Святополк же стал собирать воинов, собираясь против них. И сказали ему мужи разумные: «Не пытайся идти против них, ибо мало имеешь воинов». Он же сказал: «Имею отроков своих 700, которые могут им противостать». Стали же другие неразумные говорить: «Пойди, князь». Разумные же говорили: «Если бы выставил их и 8000, и то было бы неплохо. Наша земля оскудела от войны и от продаж, но пошли к брату своему Владимиру, чтобы он тебе помог». Святополк же, послушав их, послал к Владимиру, чтобы тот помог ему. Владимир же собрал воинов своих и послал по Ростислава, брата своего, в Переиславль, веля ему помогать Святополку. Когда же Владимир пришел в Киев, встретились они в монастыре святого Михаила, затеяли между собой распри и ссоры, договорившись же, целовали друг другу крест, а половцы между тем продолжали разорять землю. И сказали им мужи разумные: «Зачем у вас распри между собою? А поганые губят землю русскую, после уладитесь. А сейчас отправляйтесь навстречу поганым, либо с миром, либо с войною». Владимир хотел мира, а Святополк хотел войны. И пошли Святополк, и Владимир, и Ростислав к Триполю, и пришли к Стугне. Святополк же, и Владимир, и Ростислав созвали дружину свою на совет, собираясь перейти через реку, и стали совещаться. И сказал Владимир, что пока за рекою стоим под угрозою, заключим мир с ними. И присоединились к совету этому разумные мужи, Янь и прочие. Являне же не захотели принять советы этого, но сказали: «Хотим биться, перейдем на ту сторону реки». И понравился совет этот. И перешли Стугну реку. Сильно вздулась она тогда водою. Святополк же, и Владимир, и Ростислав, исполчив дружину, выступили. И шел на правой стороне Святополк, на левой Владимир, посредине же был Ростислав. И миновав Триполь, прошли вал, и вот половцы пошли навстречу, а стрельцы их перед ними. Наши же, став между валами, поставили стяги свои, и двинулись стрельцы из-за вала. А половцы, подойдя к валу, поставили свои стяги, и налегли прежде всего на Святополка, и взломили полк его. Святополк же стоял крепко, и побежали его люди, не стерпев натиска половцев, а после побежал и Святополк. Потом налегли на Владимира, и был бой лютый. Побежали и Владимир с Ростиславом, и воины его. И побежали к реке Стугни, и пошли вброд Владимир с Ростиславом, и стал утопать Ростислав на глазах у Владимира. И захотел подхватить брата своего, и едва не утонул сам. И утонул Ростислав, сын Всеволодов. Гибель Ростислава описана и в слове о полку Игореве. Характерно, что и в слове, и в летописи одинаково отмечается необычный уровень воды в Стугне. В летописи говорится, что река наводнилась велми тогда, а в слове, что Стугна, поглотив ручьи и потоки, струги, разлилась у устья, ростре на кусту. Следовательно, в тот год широкая заполоченная пойма Стугны, как характеризуют ее современные исследователи, представляла особенную опасность. Владимир Мономах, однако, смог переправиться на северный берег Стугны, а затем на восточный берег Днепра. В районе устья Стугны через Днепр был брод. Владимир же перешел реку с малою дружиной, ибо много пало людей из полка его, и бояре его тут пали. И, перейдя на ту сторону Днепра, плакал по брате своем и по дружине своей, и пошел в Чернигов сильно опечаленный. Святополк же вбежал в Триполь и заперся тут, и был тут до вечера, и в ту же ночь пришел в Киев. Половцы же, видя, что победили, пустились разорять землю, а другие вернулись к Торческу. Случилась эта беда в день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, месяца мая, в 26-й день. Ростислава же, поискав, нашли в реке, и, взяв, принесли его к Киеву, и плакала по нем мать его, и все люди опечалились о нем сильно, юности его ради. В слове о полку Игореве также говорится: «Плачется мать Ростиславля по юноше князе Ростиславе». Ростиславу в момент гибели было 23 года. И собрались епископы и попы и чернорисцы, отпев обычные песнопения, положили его в церкви Святой Софии, около отца его. Половцы же между тем осаждали Торческ, а торки противились и крепко бились из города, убивая многих врагов. Половцы же стали налегать и отвели воду, и начали изнемогать люди в городе от жажды и голода. И прислали торки к святополку, говоря: «Если не пришлешь еды, сдадимся». Святополк же послал им, но нельзя было пробраться в город из-за множества воинов неприятельских. И стояли около города 9 недель, и разделились надвое. Одни стали у города, борясь с противником, а другие пошли к Киеву и сделали набег между Киевом и Вышгородом. Святополк же вышел на Желань, и пошли друг против друга, и сошлись, и поднялось сражение, и побежали наши от иноплеменников, и падали раненые перед врагами нашими, и многие погибли, и было мертвых больше, чем у Триполя. Святополк же пришел в Киев сам Третей, а половцы возвратились к Торческу. Случилась эта беда месяца июля, в 23-й день. Наутро же, 24-го, в день святых мучеников Бориса и Глеба, был плач великий в городе, а не радость за грехи наши великие и неправды, за умножение беззаконий наших. Это Бог напустил на нас поганых, не их милуя, а нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел. Наказывает он нас нашествием поганых, это ведь бич его, чтобы мы, опомнившись, воздержались от злого пути своего. Для этого в праздники Бог посылает нам сетование, как в этом году случилось на Вознесение Господне, первая напасть у Триполя, вторая в праздник Бориса и Глеба. Это есть новый праздник русской земли. Вот почему пророк сказал: «Обращу праздники ваши в плач и песни ваши в рыдание». И был плач велик в земле нашей. Опустели села наши и города наши, и были в бегах мы перед врагами нашими. Как сказал пророк: «Падете перед врагами вашими. Погонят вас ненавидящие вас, и побежите, никем не гонимы. Сокрушу наглость гордыни вашей, и будет тщетной сила ваша. Убьет вас захожий меч, и будет земля ваша пуста, и дворы ваши будут пусты. Так как вы дурны и лукавы, то я приду к вам с яростью лукавой». Так говорит Господь Бог Израилев. Ибо лукавые сыны Измаила пожигали села и гумна, и многие церкви запалили огнем, да никто не подивится тому. Где множество грехов, там видим и всяческое наказание. Сего ради и вселенная предана была, сего ради и гнев распространился, сего ради и народ подвергается мучениям. Одних ведут в плен, других убивают, иных выдают на месть, и они принимают горькую смерть. Иные трепещут в виде убиваемых, иных голодом умерщвляют и жаждаю. Одно наказание, одна казнь, разнообразные имеющие бедствия, различны печали и страшны муки тех, кого связывают и пинают ногами, держат на морозе и кому наносят раны. И тем удивительнее и страшнее, что в христианском роде страх и колебания и беда распространились. Праведно и достойно, когда мы так бываем наказываем, так будем веру иметь, если будем наказываемы. Подобало нам, преданным, быть в руки народа чужого и самого беззаконного на всей земле, скажем громко: праведен ты, Господи, и правы суды твои. Скажем, по примеру того разбойника, мы достойное получили по делам нашим. Скажем и с Иовом: как Господу Богу угодно было, так и случилось, да будет имя Господне благословенно вовеки. Через нашествие поганых и мучения от них познаем владыку, которого мы прогневали. Прославлены были и не прославили его. Чествуемы были и не почтили его. Просвещали нас и не уразумели. Наняты были и не поработали. Родились и не усовестились его, как отца, согрешили и наказаны теперь. Как поступили, так и страдаем. Города все опустели, села опустели. Пройдем через поля, где паслись стада коней, овцы и волы, и все бесплодным ныне увидим. Нивы, заросшие, стали жилищем зверя, но надеемся все же на милость Божию. Наказывает нас хорошо благой владыка, не по беззаконию нашему соделал нам, но по грехам нашим воздал нам. Так подобает благому владыке наказывать не по множеству грехов. Так Господь сотворил нам, создал нас и падших поднял, Адамово преступление простил, нетление даровал и свою кровь за нас пролил. Вот и нас, видя в неправде пребывающими, навел на нас эту войну и скорбь, чтобы и те, кто не хочет, в будущей жизни получили милость. Потому что душа, наказываемая здесь, всякую милость в будущей жизни обрящет и освобождение от мук, ибо не мстит Господь дважды за одно и то же. О, неизреченное человеколюбие! Ибо видел нас, поневоле к Нему обращающихся. О, безграничная любовь Его к нам, ибо сами захотели уклониться от заповеди Его. Теперь уже и не хотим, а терпим, по необходимости и по неволе. Терпим, но как бы и по своей воле, ибо где было у нас умиление, а ныне все полно слез. Где у нас было воздыхание, а ныне плач распространился по всем улицам из-за убитых, которых избили беззаконные. Половцы повоевали много и возвратились к Торческу, и изнемогли люди в городе от голода, и сдались врагам. Половцы же, взяв город, запалили его огнем, и людей поделили, и много христианского народа повели в вежи к семьям своим и сродникам своим. Страждущие, печальные, измученные, стужей скованные, в голоде, жажде и беде сосунувшимися лицами, почерневшим телом в неизвестной стране, с языком воспаленным, голые, бродя и босые, с ногами, опутанными тернием, со слезами, отвечали они друг другу, говоря: «Я был из этого города», а другой: «А я из того села». Так вопрошали они друг друга со слезами, род свой называя и вздыхая, взоры возводя на небо к Вышнему, ведающему все сокровенное. Да никто не дерзнет сказать, что ненавидимым и Богом. Да не будет. ибо кого так любит Бог, как нас возлюбил? Кого так почтил Он, как нас прославил и превознес? Никого. Потому ведь и сильнее разгневался на нас, что больше всех почтены были, и хуже всех совершили грехи. Ибо больше всех просвещены были, зная волю владычную, и, презрев ее, как подобает, больше других наказаны. Вот и я грешный, много и часто Бога гневлю, и часто согрешаю во все дни. В тот же год скончался Ростислав, сын Мстислава, внук Изяслава, месяца октября, в первый день, а погребен был 16 ноября в церкви Святой Богородицы Десятинной. В год 1094 сотворил мир святополк с половцами и взял себе в жены дочь Тугуркана, князя половецкого. В тот же год пришел Олег с половцами из тьму Таракани и подошел к Чернигову. Владимир же затворился в городе. Олег же, подступив к городу, пожег вокруг города и монастыри пожег. Владимир же сотворил мир с Олегом и пошел из города на стол отцовской в Переяславль, а Олег вошел в город отца своего. Половцы же стали воевать около Чернигова, а Олег не препятствовал им, ибо сам повелел им воевать. Это уже в третий раз навел он поганых на землю русскую. Его же грех, да простит ему Бог, ибо много христиан загублено было, а другие в плен взяты и рассеяны по разным землям. В тот же год пришла саранча на русскую землю, месяца августа в 26-й день, и поела всякую траву и много жита. И неслыхано было в земле русской с первых дней ее того, что видели очи наши за грехи наши. В том же году приставился епископ Владимирский Стефан, месяца апреля, в 27-й день, в 6-й час ночи, а прежде был игуменом Печерского монастыря.